К Новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск. В 15 верстах от него в Березовском устье торопливо строили каменную крепость Новодвинку. Летом в Архангельск на июньскую ярмарку приплыло много товарных кораблей из Англии и Голландии. В этот год в казну были взяты для торговли с иностранцами новые против прежнего товары морской зверь и рыбий клей, и деготь, и поташ, и воск. Царские гости все брали в казну, частным купцам оставалось торговать разве кожаными изделиями да резной костью. 20 июня в устье Северной Двины ворвался шведский военный флот. Увидя новостроенную крепость, не посмел пренебречь пройти мимо к Архангельску, открыл по фортам Новодвинки огонь со всех бортов. Во время диверсии из 4 шведских фрегатов один сел на мель перед самой крепостью, за ним села яхта, русские бросились в челны и с бою захватили и фрегат, и яхту. Остальные суда без чести уплыли назад в Белое море. Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлиппенбаха. Шведы ходили под Печерский монастырь, но только сожгли кругом села, твердыни не взяли. Шлиппенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще 1008 войска. Русские, де, с каждым месяцем становятся все более дерзки. Видимо, от Нарвского разгрома они против ожиданий быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении. Нынче с 2 бригадами легко не разбить русские войска. Карл в это время взял Краков и гнал Августа в Саксонию. Он был глух к голосу благоразумия.